Смотри, еврейский ребенок плачет. Присутствие Тамира не только не давало все додумать, но и требовало от Джулии быть радушной хозяйкой. А смерть Исаака требовала от нее, по крайней мере, изображать любовь и участие, когда на деле она испытывала только печаль и сомнения. Она, в общем, справлялась с растущим в ней возмущением, даже, в общем, умудрялась прятать озлобление, но в определенный момент роль хорошего человека заставляла ее ненавидеть и себя, и остальных. Как любой живой человек, она предавалась фантазиям. Хотя тяжкая вина быть человеком заставляла Джулию постоянно напоминать себе, что она не хуже любого другого. Дома, которые она проектировала, были ее фантазиями, но бывали и другие. Она воображала неделю одиночества в Биг Сур, может быть, в Пост Ранч Ин, в номере с видом на океан, может, массаж, процедура для лица, может, лечение, которое ничего не лечит. Может, она прошла бы сквозь тоннель, вырубленный в гигантской секвойе, и годичные кольца изгибались бы вокруг нее. Она воображала личного повара. Веганы живут дольше, и здоровье у них лучше, и кожа свежее. И она могла бы это себе позволить, если бы кто-нибудь для нее делал покупки, готовил и прибирал. Она воображала, как Марк замечает за ней разные мелочи, которых она не замечает сама. Милые перетолкования идиом, как ведут себя ее ступни, когда она чистит зубы, ее смешные взаимоотношения с десертными меню. Она воображала прогулки без цели, раздумья, не имеющие практической ценности, например, на самом ли деле вредны лампы накаливания. Она воображала тайного поклонника, анонимно подписывающего ее на журнал. Воображала, что у нее исчезли гусиные лапки под глазами, как исчезают гусиные следы на пыльной деревенской улице. Воображала исчезновение экранов из ее жизни, из жизни детей, из фитнес-зала, из врачебных приемных и из такси, экранов, висящих за барами и в обеденных залах, экранов в смарт-часах пассажиров метро, сжимающих в руках планшеты. Воображала смерть своих напыщенных клиентов вместе с их мечтами о все более и более навороченной кухонной технике. Воображала смерть так называемого учителя, который 4 года назад похихикал над ответами Макса. И потом Джулия целый месяц разговорами перед сном возвращала сыну былую радость от учебы в школе. Доктору Силверсу пришлось бы умирать не меньше 2 раз. Она воображала внезапное исчезновение Джейкоба из дома, из мира. Представляла, как он падает замертво в тренажерном зале. Для чего требовалось сначала представить, что он ходит в тренажерный зал? Для чего требовалось представить, что у него снова появилось желание быть привлекательным не только благодаря профессионализму и карьерным успехам? Разумеется, она не хотела его смерти ни в мыслях, ни в сердце, ни сознательно, ни бессознательно. И когда она фантазировала о его смерти, это всегда было не больно. Иногда его охватывала паника от ужасного осознания конца, когда он пытался сквозь ребра схватить свое останавливающееся сердце. Иногда, умирая, он думал о детях. Конец всем когда-то. Он уйдет навсегда. Она останется одна и, наконец-то, не одинока, и люди будут переживать за нее. Она будет готовить завтрак, обед и ужин, как уже и готовит. Сама везде прибирать, как уже и прибирает. Покупать миллиметровую бумагу для не имеющих выходов лабиринтов Бенджи еду с водорослями, обжаренными в соусе, терияки для Макса, клевую, но не суперкрутую сумку через плечо для Макса, когда старая истреплется и развалится. Она будет одевать детей на предновогодних распродажах в Заре и в Клюкотсе, и сама возить их в школу, как уже возит. Ей придется самой себя содержать, чего она не смогла бы при ее нынешнем образе жизни. Но и не пришлось бы, спасибо страховому полису Джейкоба. Воображение Джулии было достаточно сильным, чтобы ранить ее. Она была в достаточной мере слабой, чтобы не ранить никого больше. И тут являлась самая убийственная мысль, которую нельзя было трогать даже самыми кончиками пальцев воображения. Смерть детей. Эта самая страшная мысль посещала Джулию много раз до того, как она забеременела Сэмом. Она представляла выкидыш, синдром внезапной детской смерти, падение кувырком с лестницы, свои попытки в падении защитить его тельце от острых ребер ступней. Представляла рак всякий раз, когда видела больного раком ребенка. Было знание, что школьный автобус, в который она сажала любого из своих детей, обязательно перевернется и по склону холма слетит в замерзшее озеро, где лед быстро затянет пробитую полынью. Всякий раз, когда кто-то из детей получал общий наркоз, она говорила ему «до свидания», как будто «прощай». По природе она не была склонна к тревоге, тем более к самым мрачным мыслям. Но Джейкоб верно сказал после увечья Сэма, что ее любви слишком много для счастья. Увечья Сэма — это была территория, на которую ей совсем не хотелось ступать, потому что оттуда не было пути назад. Но центр травмы в ее мозгу упорно толкал ее туда, и она никогда не возвращалась оттуда окончательно. Она смирилась с тем, почему это произошло. Ее не волновало, почему. Вопрос был в том, как. Это было слишком больно, поскольку какова бы ни была цепь событий, случившееся не было ни необходимым, ни неизбежным. Джейкоб никогда не спрашивал ее, не она ли отворила ту дверь, слишком тяжелую, чтобы Сэм мог открыть ее сам. Джулия никогда не спрашивала Джейкоба, не он ли эту дверь закрыл, раздавив Сэму пальцы. Может, это Сэм привел ее в движение, а довершило дело сила инерции? Это было 5 лет назад. И вся эпопея, скорая, утро длиной в столетие, дважды в неделю прием у пластического хирурга, год восстановления — сблизила их теснее, чем когда-либо. Но она же породила черную дыру молчания, от которой всему вокруг нужно было держаться на безопасной дистанции, которая столь многое поглотила. И одна чайная ложка вещества, которая весила больше, чем 1 000 000 солнц, поглощающих 1 000 000 фотоснимков 1 000 000 семей на 1 000 000 лун. Они могли говорить о том, как им сильно повезло. Еще чуть-чуть, и Сэм лишился бы пальцев. Но не о том, как им не повезло. Могли обсуждать какие-то общие моменты, но никогда не возвращались к деталям. Как доктор Фред раз за разом втыкал иглы Сэму в пальцы, чтобы определить чувствительность. А Сэм смотрел в глаза родителям и умолял, заклинал прекратить. Вернувшись из больницы, Джейкоб положил свою окровавленную рубашку в пакет и вынес в уличный контейнер на углу Коннектикут-авеню. Джулия свою испачканную кровью блузку сунула в старую наволочку и кое-как заткнула в стопку штанов. «Слишком много любви для счастья. Но сколько счастья нужно?» смогла бы она все повторить. Джулия всегда думала, что способна терпеть боль много лучше других. Уж точно лучше своих детей Джейкоба. Бремя легче всего было нести ей, но, независимо от этого, в конце концов, все равно нести выпадет ей. Только мужчины могут вычеркнуть детей. Но если бы она могла начать все заново? Она часто думала о тех японских инженерах на пенсии, которые вызывались пойти в разрушенные цунами реакторы и исправить повреждения. Они знали, что получат смертельную дозу облучения, но предполагаемый срок оставшейся жизни был меньше того времени, за которое их убил бы рак, поэтому они не боялись. В галерее фурнитуры Марк сказал Джулии, что в жизни никогда не поздно быть счастливым. Когда же в ее жизни будет настолько поздно, чтобы быть честной? Все переменилось, но удивительно, как мало от этого изменилось. Разговор затрагивал все новые темы, но они перестали понимать, о чем говорят. Когда Джейкоб показал Джулии каталог домов, куда он мог бы переехать, было ли это хоть на гран более реально, чем когда он показывал каталог домов, куда они могли бы переехать вместе? Когда они рассказывали друг другу, какой видят счастливую жизнь отдельно друг от друга, было это хоть на гран менее притворно, чем когда они рассказывали друг другу, какой видят счастливую совместную жизнь? Репетиция разговора с детьми превратилась в какой-то театр, будто они старались верно поставить сцену, а не выправить жизнь. У Джули возникло чувство, что для Джейкоба это сродни игре, что он получает удовольствие, или хуже. Это планирование развода стало новым ритуалом, удерживающим их вместе. В домашнем быту ничего не менялось. Они говорили, что Джейкоб будет спать в другой комнате, но в гостевой комнате жил Тамир, на диване спал Барак. Отправляться в отель после того, как все заснут, и возвращаться до того, как проснуться, казалось слишком жестоким и слишком расточительным. Они без конца обсуждали, как оптимально поделить время с детьми, обеспечить легкие переезды и добиться, чтобы дети по возможности меньше скучали, но не делали никаких шагов к тому, чтобы починить то, что сломалось, или оставить это позади. После похорон, после бар-мицвы, когда уедут израильские кузены, когда закончится учебный год. Они как бы закрывали глаза на собственное отчаяние. И, может быть, пока было достаточно лишь обсуждать ситуацию. Дальнейшее могло подождать, до тех пор, когда ждать будет уже нельзя. Но похороны, как турбулентность на самолете и 40-й день рождения, заставляют вспомнить о конечности всего. Будь это в другой день, Джулия с Джейкобом нашли бы способы и дальше жить в собственном чистилище. Они бы придумали себе занятия, отвлечения, эмоциональные аварийные выходы, фантазировали бы. После похорон разговор казался едва ли не преступлением, но Джулию теперь неотступно мучили вопросы. Все, что в любой другой день можно было до поры отодвинуть, стало неотложным. Ей вспомнилось, что Марк озабочен временем, его слишком мало. «Я растрачиваю жизнь». Она пошла в спальню, где десятки курток и пальто ворохом лежали на кровати. Будто мертвые тела, еврейские мертвецы. Ее детство тоже впечатало в сознание эти снимки, и теперь ассоциаций было не избежать. Снимки голых женщин, прижимающих к груди детей. Джулия не видела их после того первого раза, но никогда не переставала их видеть. Раф повел глазами через терпеливо ждущую могильную яму и посмотрел в лицо Джулии. Он спросил: «А по вашему опыту, плачут ли евреи беззвучно? Увидел ли он то, что никому не было слышно?» Джулия нашла свой плащ, оделась. В карманах чего только не было. Чеки, изрядный запас конфет, чтобы кому-то сунуть, ключи, визитки, всякие иностранные монеты из путешествий. Она помнила планирование и сборы, но не сами путешествия. В двух горстях она перенесла все это в мусорную корзину. Как ташлих, как то, что положено выбросить. Не задерживаясь, она прошла к выходу. Мимо белого капустного салата, черного кофе, голубых луфарей, кремовых пышек, мимо лиловой газировки и персикового шнапса, мимо трепа о вложении денег, об Израиле, об онкологии. Прошла мимо жужжания кадиша, мимо завешенных зеркал, мимо выставленных фотографий Исаака с израильтянами в их последний приезд, до 40-летия Джулии и просто его одного на диване. Он сидел и смотрел перед собой. Уже в дверях она впервые заметила на журнальном столике открытую книгу посетителей. Полистала посмотреть, что написали мальчики. «Сэм, сожалею». «Макс, сожалею». «Бенджи, сожалею». Ей тоже было жаль. И, переступая порог, она дотронулась до мезузы, но не поцеловала пальцев. Она вспомнила, как Джейкоб предложил выбрать собственный текст для мезузы в их доме. Они выбрали строчку из Талмуда. «У каждой травинки есть ангел, который, склоняясь к ней, шепчет: „Расти“». Узнает ли об этом семья, которая поселится в их доме после них?